что запомнил я песню ту. Ты услышишь сейчас ее, я спою. Жизнь бывает разной, серой либо красной, понял я. Цвет меняют люди, выбирают, судят, ну а я по воле твоей на распутье стою, по воле твоей сам себя не люблю. Неужто ты не можешь понять? Эта жизнь мне дала урок песней той, не дав забыть мне припев, припев тот простой, что жизнь бывает разной, серой или красной, понял я. Цвет меня по воле твоей на распутье стою, по воле твоей сам себя не люблю. Неужто ты не можешь хотел я, все вышло так, жизнь мой срок не погас, свет лампадки той огонек. И жизнь бывала разной, серой либо красной, это Влад. Но жива надежда, ей живу, как прежний мой расклад.